Глава 5. Я резко проснулся и распахнул глаза, разглядывая белоснежный потолок. Все мышцы гудели, видимо, я даже не ворочался во сне, так и уснул в неудобной позе. Сев на кровати, обвел комнату вполне осмысленным взглядом, словно и не спал вовсе. Белый, резко пахнущий налет на всех горизонтальных поверхностях не оставлял никаких иллюзий, что все произошедшее не было сном. Быстро приняв душ, смыл с себя налипшую гарь, копоть, обеззараживающую дрянь и быстро спустился вниз, уточнив у одной из служанок, что завтрак уже подан. В столовой находился только Эд, вяло ковыряющийся ложкой в тарелке с кашей и о чем-то напряженно раздумывающий. «Доброе утро», — поприветствовал я его. «А где остальные?» «Леопольда Даниловича мы перенесли в его комнату, когда привели ее в порядок, а Елену Павловну разместили в комнате Романа Георгиевича. Она не захотела вас тревожить, да и в вашей комнате было не убрано», — ответил Николай, стоявший рядом со столом. «В Ромкину комнату? Вы что, совсем сдурели?» Я развернулся в его сторону, прожигая яростным взглядом. «Там даже Лео некомфортно». «Разумеется, мы убрали оттуда все темные артефакты. Мы всегда заботимся о благополучии близких вам людей», — пояснил Николай, а я лишь выдохнул, садясь за стол. «Ну, разумеется, хорошо хоть о гостях заботитесь, а хозяева уже давно привыкли, что их комнаты прибираются в последнюю очередь», — пробурчал я, придвигая к себе тарелку с кашей. «Дмитрий Александрович, вам не кажется, что защита поместья все-таки не отвечает нашим требованиям?» — обратился ко мне Николай, когда я сделал глоток кофе. Было весьма предсказуемо, что я поперхнулся. «В каком смысле защита не отвечает требованиям?» — спросил молчавший до этого Эдуард. «Нападавшие смогли без особых проблем проникнуть на территорию поместья, а этого не следует допускать», — чопорно ответил ему дворецкий. «Газон очень сильно пострадал, и я совершенно не знаю, что с ним делать. Я же так долго выводил этот цвет, лично рассаживая семена, чудом доставшиеся мне на аукционе в Нидерландах». «Дим, уволь его, я тебя готов умолять, будь хорошим главой семьи». Эд посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Это уже становится невыносимо». «Я не могу уволить Николая», — ровно ответил я, разглядывая кофейную гущу. «И это не обсуждается. Что там, кстати, с теми наемниками? Ты узнал, кто их на нас натравил?» «К сожалению, информации удалось получить крайне мало. Это были даже не фландрийцы. В этом случае нападение хоть как-то объяснялось бы. В основном поляки и литовцы. Как я понял, они работали в связке с ворами, теперь уже из Фландрии. Эти неудачники должны были зачистить поместье и дать ворам зеленый свет. Что именно хотели у нас украсть, наемники не в курсе», — отчитался этот, отодвигая от себя тарелку. «Что ты с трупами сделал?» — спросил я. Есть не хотелось, но я через силу заставил себя позавтракать, чтобы не свалиться без сил. «Поднял их и приказал закопаться на пустыре рядом с тем бункером, где ты развлекался несколько лет назад. У меня, в отличие от тебя, нет каких-то странных предубеждений для использования своего дара», — буднично ответил Эдуард, разглядывая кофе, словно решал, пить или не стоит. У меня зазвонил телефон, и я, чертыхаясь, вытащил его из кармана штанов. На дисплее высветился номер Егора, и я незамедлительно ответил на вызов. «Что у вас?» «Разбор завалов шел всю ночь», — раздался в трубке уставший голос Дубова. «Все, как и говорил Рома, они, скорее всего, отравились. Поврежденных взрывом трупов очень немного, но вряд ли мы кого-нибудь сможем найти живым». «Понятно». Ком встал в горле, и я залпом допил уже остывший кофе, чтобы прийти в норму. «Ты где?» «Я в СБ, Дима, уже несколько часов. У меня была очень нервная бессонная ночь. Зато я выяснил, что из моего отдела двое аналитиков смогли выжить. У одного парня родился ребенок, и он сбежал с работы пораньше, никого не предупредив. Второй сломал ногу, поскользнувшись на полу, когда завязывал шнурки. Знаешь, я впервые начал верить в судьбу», — неожиданно проговорил он и замолчал. «Да, по идее, мы все должны были быть в это время на работе», — вздохнул я. «Как Ванда?» «Причина моей бессонной ночи? Все сложно. Она впадает из крайности в крайность, хочет убить своего бывшего муженька, забив его до смерти сковородкой Эда, и выпотрошить кишки. В последовательности действий она сама не уверена, но вот то, что потом Ванда хочет на внутренностях Влада повеситься на первом попавшемся ей на пути дереве, присутствует во всех версиях. Ей нужна помощь, Дима. Я впервые не сумел ее успокоить и потерпел в этом полное фиаско. Ванда во всем произошедшем винит только себя, и все мои убеждения, что они в любом случае бы нашли способ попасть внутрь, разбиваются о каменную стену самоуничижения». Егор замолчал и глубоко вздохнул. «Ты когда приедешь?» «Сейчас. Следует начинать работать и хотя бы прикинуть, с чего начать. Ромку видел?» Я поднялся на ноги и направился в сторону гостиной, по пути делая портал к зданию СБ из ложки. «Нет еще, но, говорят, он носится где-то здесь. Точнее, всю ночь здесь провел. Я проконсультировался с Ахметовой насчет него. Она толком ничего не сказала, но практически уверена, что если никаких других симптомов нет, то ничего страшного с ним не случится. Ждем тебя». На этих словах он отключился. «Я прибуду немного позже», — раздался за спиной голос Эда. Я обернулся в его сторону, вопросительно подняв бровь. «Мне нужно немного поработать с защитой. Николай хоть и раздражает своей заносчивостью, но он прав. Внешний периметр у нас практически не защищен. Это неправильно. Если бы Демидов к тому времени не был уже безопасен, охрану нельзя было бы пускать в дом и подвергать опасности. И тогда точно не обошлось бы без жертв. И да, я проверил свой артефакт. Он даже обычного человека в том виде, в котором есть, не сможет убить. Так что я в причинах недуга Романа не виноват». Я кивнул и активировал портал. Я и сам хотел его попросить остаться рядом с Леной и Лео. Мало ли кто еще захочет испробовать защиту нашего поместья на прочность. И нужно связаться с Силиным. Глава первой гильдии должен знать, что именно привлекло внимание воров, если они не постеснялись так нагло вломиться ко мне домой. Никто до такой степени отчаялся или же растерял последние мозги, раз решил, что у него получится провернуть нечто подобное. В здании СБ вокруг него кипела работа. Спецмашины, как и кареты скорой помощи, все еще стояли возле входа. «Дмитрий Александрович!» Ко мне подошел Кротов, встретив меня в фойе здания. Выглядел он уставшим, видимо, не покидал место трагедии, руководя разборами. «Мы приступили к расчистке самого крупного завала. Наши техники говорят, что именно там был эпицентр взрыва, на втором этаже, где располагался, судя по планам, актовый зал». «Куда вы отвозите трупы?» — спросил я, провожая взглядом рабочих, выносивших мимо нас на носилках в сторону выхода, упакованное в черный мешок тело. «В городской морг. Пока туда, дальше, как определяться, наверху. Знаете, в чем странность?» — задумчиво произнес он. «Тела практически не повреждены ни взрывом, ни обвалами, ни огнем. Только охраннику на входе досталось больше всего. Разве такое вообще возможно?» «В здании СБ, построенном еще во время империи одним из великих князей, да, такое возможно», — прошептал я, вновь вспоминая статую Оракула внизу. «Почему она это допустила? Похоже, этот вопрос будет меня мучить еще долго, до тех пор, пока я лично у нее не спрошу. Только вот захочу ли я знать ответ, пока я в этом не был уверен». Не говоря больше ни слова, я поднялся на второй этаж и остановился в расчищенном проходе. Немного потоптавшись возле входа, я вошел в большое помещение актового зала, обводя взглядом кипевшую здесь работу. «Кем я только не был!» Я резко обернулся, услышав Ромкин голос. Он, скрестив руки на груди и прислонившись к косяку, пристально смотрел на меня, не обращая внимания ни на что вокруг. А вот уборщикам как-то не доводилось. «В жизни все надо попробовать», — механически ответил я, отворачиваясь от него. Мой взгляд был прикован к бригаде спасателей, которые, и это стало понятно уже абсолютно всем, превратились в команду гробовщиков. «Как спалось? Ночь была такая звездная. Так хорошо было бы подышать чистым воздухом в последнюю ночь на свободе», — вздохнул Рома, подходя ко мне ближе. «Но вот незадача, мне пришлось прибыть на место своего заключения практически сразу, как только вышел из вашей квартиры». «Хорошо спалось, и сны увлекательные снились». Я покосился на него. Его страсть к темным вещам вышла на этот раз боком. Черный очень маркий цвет, а здесь сейчас было не найти ни одного чистого уголка. На рубашке и темных штанах Гаранина уже было множество пятен и разводов. Проследив за моим взглядом, Ромка брезгливо поморщился. «Рома, тебе не обязательно находиться именно здесь. Чем ты занимался всю ночь?» Я прямо посмотрел на него, но он сразу же отвернулся, отводя взгляд. Я только сейчас заметил, что глаза у него были красные от полопавшихся сосудов и как-то лихорадочно блестели. «Занимался тем, чем и все остальные. Ты же для этого меня запер здесь, хотел унизить или за что-то наказать. Я вот только не понимаю, что именно я тебе сделал». Он посторонился, пропуская одного из рабочих, мазнувшего по главе второй гильдии уставшим взглядом. «Я не просил тебя заниматься разбором завалов», — как можно спокойнее ответил я. «Твой приказ звучал предельно четко — общественные работы. Что это, если не общественные работы? Так чего ты пытаешься добиться? Хочешь заполучить ручную обезьянку, выполняющую трюки по велению хозяина?» — с усмешкой спросил он. «А получится?» Я на секунду прикрыл глаза, стараясь справиться с нахлынувшей злостью. Таким я Ромку никогда в жизни не видел и поймал себя на мысли, что он меня жутко бесит. Интересно, эти повреждения в психике все-таки обратимые, или мне теперь придется смириться и терпеть именно такого Гаранина всю оставшуюся жизнь? «Нет, ни у кого не получилось, но ты можешь попытаться», — издевательски протянул он. «Вот видишь, начало положено, я как преданная собачка кручусь возле твоих ног. Какая порода тебе больше нравится? Гвейна ты куда-то дел, и я теперь теряюсь в твоих предпочтениях, но постараюсь учесть твои вкусы, если ты мне их сейчас озвучишь. Только учти, если ты извращенец и любишь мелких пустолаек, будь готов, что я могу нагадить тебе на ботинки». «Рома, замолчи», — прошептал я, потому что в этот момент спасатели сумели убрать рухнувшие элементы потолка. «И опять-таки нет, собачки не затыкаются, они прыгают вокруг хозяина и громко гавкают». Он продолжил целенаправленно выводить меня из себя. «Глава рода решил за что-то унизить меня, и я смиренно принимаю эту ношу. Так что прикажет хозяин своему ничтожному рабу?» «Рома, замолчи, я тебя очень прошу». Я устало провел рукой по лицу, переводя взгляд на остановившуюся рядом с нами девушку. Лет 20, хрупкая, наверное, даже мельче, чем Лена, белокурая, с очень бледным лицом. Кажется, она работала в отделе кадров, но я не всех сотрудников знал поименно, поэтому не мог точно сказать, кто она такая. Девушка с ужасом смотрела на то, как из завалов начали извлекать тела, а по ее лицу беззвучно лились слезы. «Я так не могу», — прошептала она, и, разревевшись, неожиданно уткнулась лицом в грудь Гаранину. «Они все погибли, все из моего отдела мертвы. Ведь я осталась вчера дома из-за обычного насморка, отпросилась на день у начальницы, из-за какого-то обычного насморка». Прохрипела она сдавленно, продолжая сжимать Ромкину рубашку побледневшими пальцами. Он ошарашенно перевел на меня взгляд и слегка приобнял рыдающую девчонку. «Я совершенно не умею успокаивать впавших в истерику женщин», — наконец проговорил он, проведя рукой по светлым волосам. «Нет, у меня есть пара способов, чтобы от тебя отделаться. Один радикальный, исключительно по моей специальности, но он тебе вряд ли понравится. Второй более приятный, но нужно все сделать так, чтобы моя жена ни о чем не узнала. Так что тебе лучше обратиться за успокоительными вот к нему. Он всегда жалеет всяких убогих». «Рома!» — выдохнул я, покачав головой, когда он бесцеремонно оторвал от себя девушку и развернул ее в мою сторону. К моему удивлению, она почти мгновенно успокоилась. Обернувшись, пристально посмотрела на эту скотину и сжала кулачки. «Козел бесчувственный!» — прошипела она и повернулась ко мне. Теперь боль, отчаяние, страх перекрывала самая настоящая злость. Я, конечно, понимаю, что Ромка это все сейчас делал не для того, чтобы привести девчонку в чувство, но у него, кажется, получилось ее слегка встряхнуть. «Я Тамара Леонтьева, работала в отделе кадров», — проговорила она мне, представляясь, после чего повернулась в сторону спасателей, начавших извлекать тела из-под завалов. Ее глаза вновь расширились от ужаса, но я решил оставить Тамару на Ромку. Может, она ему в конечном счете зарядит по голове и вновь сделает из него нормального человека. Медленно приблизившись к спасателям, я решил для себя, что должен хоть в чем-то помочь. Пока это единственное, что я мог сделать, так же, как и все, включая Ромку, разгребать завалы. Все остальное потом. Спасатели работали в цепочке, и им как раз не хватало замыкающего. Я без разговоров встал сзади, приготовившись принять первое извлеченное из-под завала тело. Это была девочка из отдела планирования, которая на всех мероприятиях, подразумевающих большое количество задействованных структур, выполняла роль секретаря. Совершенно чистое, невинное создание. Она взирала на мир огромными голубыми глазами и пыталась найти хорошее даже в кучке дерьма. Сейчас, когда мне передали тело, я обратил внимание, что ее глаза открыты. В них не было ужаса и боли. Значит, все произошло стремительно, она даже не успела испугаться. «Это же феечка», — сквозь слезы произнесла Тамара. «Да, именно так мы и называли эту девочку, и это прозвище ей очень подходило, как никому другому. В горле запершило, подозреваю, что на этот раз пыль была ни при чем. Я пронес ее тело мимо Ромки, и осторожно, словно все еще мог сделать больно, уложил на специально расчищенный для этого участок пола. Затем протянул руку и закрыл ее глаза. «Дима!» Голос Гаранина донесся до меня, как сквозь вату. Я стиснул зубы и резко повернулся к нему. «Если ты откроешь рот и опять скажешь какую-нибудь гадость, клянусь, я тебя убью!» — прошипел я. Мне что-то нехорошо!» Простонал Ромка и осторожно опустился на колени, прикладывая руку к носу, из которого в этот момент хлынула кровь. Он поднял голову, посмотрев на меня, и зажмурился, когда и из глаз потекла кровь. Ромка схватился за голову и едва слышно застонал, а я заметил кровавые дорожки, текущие из ушей на шею. «Рома!» Я в панике бросился к своему контуженному родственничку, едва успевая его подхватить, когда он начал заваливаться на пол. Его дыхание стало поверхностным, а пульс едва прощупывался. В груди неприятно похолодало. «Нет, каким бы ты бараном ни был, в какого козла не превратился, еще и тебя я потерять не смогу». «Целителя сюда живо!» — прокричал я, не обращая внимания на воцарившуюся вокруг суматоху. «Да что с тобой не так-то? Почему ты вечно пытаешься сдохнуть у меня на руках?» Целители прибыли быстро. Отстранив меня, немолодой уже мужчина опустился на колени и быстро осмотрел Рому. «В республиканскую больницу, живо!» — коротко приказал он. «Я его вчера осматривал, у него была только легкая контузия». Подняв голову, проговорил он слегка недоуменно. Спасатели тем временем загрузили Рому на носилки и быстро потащили в сторону выхода. Я еще раз осмотревшись, бросился следом за ними. Рядом с Гараниным мое присутствие будет не лишним, особенно если необходимо будет шагнуть за грань. Я на ходу вытащил телефон из кармана куртки и набрал номер Дубова. «Ты где?» — спросил он у меня на фоне каких-то громких звуков. «Свяжись с Ахметовой», — коротко бросил я. «Ромка умирает, и мне нужен знакомый и очень хороший специалист. Мы везем его в республиканскую больницу». «Я видел его 10 минут назад, и он выглядел вполне нормально», — удивленно ответил Егор. «И вел себя вполне прилично. Видимо, я для него какой-то триггер, включающий его странную болезнь, потому что при мне он вел себя ненормально. Егор, позвони Ахметовой». Я отключился и залез в машину следом за целителем, когда туда уже загрузили Ромку. Над ним сразу же склонился помощник целителя, выполняя все указания старшего. «Я не могу понять, что с ним», — развел руками целитель. «Физических травм я не вижу, хотя еще вечером на его теле было приличное количество гематом и синяков». «Семейная регенерация», — коротко объяснил я. Судя по тихим переговорам бригады, Ромкино состояние резко ухудшалось, а приказ водителю ехать быстрее, хотя мы и так гнали по заполненным улицам выше положенной скорости, не внушал оптимизма. Когда мы прибыли на место, Ромка больше походил на фарфоровую куклу, обвешанную многочисленными проводами различных приборов и систем. Ахметова вместе с бригадой уже ждала нас у входа. Мы аккуратно спустили носилки на землю, и Ромку очень быстро увезли в направлении входа, скрываясь за дверьми огромного медицинского комплекса. Я остановился в фойе, заполненном, как обычно, страждущими и их родственниками, и приложил руку к колбу, стараясь унять возникшую головную боль и головокружение. Ледяной ком в груди никак не рассеивался, как и накатывающая тревога. Видимо, именно это имел в виду Эд, когда говорил, что я почувствую, если члену моей семьи будет угрожать смертельная опасность. Я огляделся и направился прямиком к кабинету Ахметовой. Он был за ней закреплен даже тогда, когда она обучала целительству непонятно зачем кучку юных магов в столичной школе магии. Ведь сейчас как раз заканчивался учебный год. Странно, что она оказалась на рабочем месте в больнице так быстро. Наверное, Троицкий с порталом помог. Кабинет был открыт, но в нем никого не было. Я вошел внутрь и сел на кушетку, обхватив голову руками. Не знаю, сколько времени так просидел, стараясь собраться с мыслями. Мне удалось немного успокоиться, да ком в груди начал рассасываться. Похоже, смертельная опасность отступила. Я даже сумел прикинуть в голове план на ближайшие пару дней, когда меня из раздумий вывел телефонный звонок. «Да, Егор, что у вас?» — ответил я другу, являющемуся сейчас моей единственной неразрывной связью с СБ. «Актовый зал расчищен, всего 36 человек. Странно, что там были только руководители отделов и их замы», — отчитался он. «Ничего удивительного. Громов вместе с остальными ждали результатов моей встречи с Клещевым. Да и если бы Оракул принял Ромку, нужно было определяться, куда его девать, и представить остальным такого неожиданного сотрудника», — пояснил я. «Как он?» «Не знаю, Егор. Я сейчас сижу и жду хоть какой-нибудь информации. Наверное, мне нужно вернуться в СБ». «Я поэтому тебе и звоню», — «До этого момента, если честно, ты был здесь совсем не нужен. Но сначала скажи, что мне говорить Кротову, чтобы он сделал официальное заявление по своей части. Я склоняюсь к тому, чтобы официально объявить все это просто диким несчастным случаем», — устало произнес Егор. «Теракт, подготовку к которому не смогли у себя под носом рассмотреть в СБ, очень больно ударит по нашей репутации, и вряд ли мы сможем ее как-то поднять». «Да, это самое лучшее решение. О том, что нам известно, в курсе всего несколько человек. Пускай пока так и остается, и заказчики чувствуют себя уверенно, спокойно и не дергаются, чтобы они не совершили необдуманных действий, могущих привести к еще более трагичным последствиям», — решил я. «Составь мне список погибших. Мне нужно будет в первую очередь связаться с родственниками». «Хорошо. И да, Дим, нашли Громова и остальных офицеров. Ты должен решить, что делать с телами. У нас возникла небольшая проблема, поэтому тебе нужно приехать в СБ». «Дмитрий Александрович, так и знала, что вы здесь». В кабинет вошла Ахметова, плотно закрывая за собой дверь. «Я скоро буду». С этими словами я отключился, поднимаясь на ноги. «Как он?» «Состояние критическое, готовим к операции. Романа удалось пока стабилизировать, но, боюсь, все может в любой момент измениться. Все данные указывают на то, что у него обширное кровоизлияние в головной мозг, но если судить по тому, что вчера мне рассказал Дубов и по результатам обследований, подобного после озвученных травм просто не может быть». Она сжала губы. «Вам здесь делать нечего. Когда мы закончим, я вам в любом случае позвоню». «Хорошо». Я кивнул, хватая со стола целителя карандаш. «Не возражаете?» «Нет, это обычный карандаш, и да, мне что-то следует знать, о чем вчера не сообщил Егор Викторович», — деловито спросила Ахметова. «Вроде нет, если только Ромка за ночь никуда не успел вляпаться». Я пожал плечами, делая портал ко входу в СБ. «Я вам позвоню. И да, я сняла ограничитель, у медиков есть такое право, когда жизни пациента угрожает опасность. По протоколу я должна изолировать половину здания, учитывая, что Роман Георгиевич не просто является главой второй гильдии, но еще и арестован самим начальником СБ». «Не нужно, он не опасен. Ограничитель был нужен, чтобы в случае чего отследить его местоположение. Можете оформить его под фамилией моего рода, членом которого он является, чтобы не было никаких проблем». Ахметова кивнула и вышла из кабинета, оставляя меня одного. Активировав портал, я оказался в подворотне, где вчера состоялся разговор с Ромкой. «Как удивительно, оперативно работают наши коммунальные службы», — хмыкнул я, разглядывая абсолютно пустые мусорные контейнеры. «Ночью они точно были полные. И ведь ничего их не смутило, как я погляжу». Вбежав в здание, я поднялся на третий этаж, где меня встретил Егор. «Ты быстро!» — он оторвался от бумаг, в которых делал какие-то пометки. «Идем». Мы пробрались через завалы к кабинету начальника службы безопасности и вошли внутрь. Там находились несколько спасателей, нерешительно толпясь возле длинного стола рядом с сидевшими за ним четырьмя офицерами службы безопасности. Громов, как обычно, располагался на своем месте. На первый взгляд казалось, что они живы, просто некоторые устали и уснули, уронив головы на стол. Но потом я увидел неестественную бледность на их лицах. Кабинет не был поврежден, ни единого следа взрыва, как и отголосков пожара. Даже кувшин с водой и несколькими стаканами на столике возле входа остались стоять нетронутыми. «Судя по всему, это смерть от отравления углекислым газом в результате пожара», — неуверенно проговорил один из спасателей, находившийся рядом с телом Громова. «Других травм и следов на телах на первый взгляд незаметно». Он отвел руку с прибором, определяющим примерное время смерти по температуре некоторых органов, куда он запускал микроскопической толщины щупы, и удивленно посмотрел на меня. «Смерть наступила за 4-5 часов до взрыва, но подобного же не может быть». «Судмедэксперт после вскрытия скажет точно», — стараясь сохранять спокойствие, — ответил я. «Сейчас о чем-то говорить преждевременно, но мы уже выяснили, что утечка газа все-таки присутствовала. Во всяком случае, к взрыву привела именно она». «А, ну тогда все нормально. Если утечка была на этаже рядом с кабинетом, то они могли погибнуть первыми, просто надышавшись, и даже не заметили, просто уснув». Немного успокоился спасатель и заметно расслабился. «Что делать с телами?» «Вот здесь у нас возникла проблема», — сказал Егор, посмотрев при этом на меня. «Если ты хочешь официально открыть дело и расследовать то, что здесь произошло, то тебе необходимо официальное заключение судмедэксперта, работающего на полицию или на СБ. Наши все погибли при взрыве. Единственный оставшийся в живых эксперт, работающий на полицию, В настоящее время загорает на пляжах Фландрии или на каких-то других пляжах. И с ним нет никакой связи. Видимо, после того, как прошли новости о взрыве, он отключил телефон, и теперь будет прятаться весь свой отпуск, чтобы его случайно не нашли. Дубов протер красные глаза. Ему бы выспаться, а то он скоро просто свалится. «А почему у нас такая катастрофическая нехватка судебно-медицинских экспертов?» — удивленно спросил я, когда до меня дошло, о чем говорит Егор. «Дим, это не ко мне вопрос. Нашей службы нам всегда хватало». Он пожал плечами. «Можно вызвать кого-нибудь из другого города?» — предположил я. «Можно, но работать они на нас не смогут. Тебе нужно будет временно принять его в штат со всеми вытекающими, но сейчас этого сделать практически невозможно. Пока, по крайней мере», — тихо добавил он. «И кто тогда делает вскрытие?» Я потер лоб. «Какой бардак у нас творится в стране, и, похоже, раньше я совершенно не понимал всей глубины тотального звездеца, когда разговаривал об этом с Громовым». «Штатные патологоанатомы. Но только у одного в городе есть контракт с полицией, и он, мягко говоря, сейчас недоступен», — отозвался спасатель, стоявший ближе всего к нам. «Тоже загорает на пляжах Фландрии?» — скептически уточнил я. «Не совсем. Он запойный алкоголик, и именно сейчас ушел в очередной запой. Его давно бы уже уволили, если бы было кем заменить, но заменить его некем», — переглянулись спасатели между собой. «Хорошо, свободны, ничего здесь не трогаем», — обратился я к спасателям. Судя по тому, как быстро кабинет покинул последний, они только и ждали этого приказа. «Я отдам распоряжение, чтобы тела погибших отдали родственникам без вскрытия. Нам хватит того, что получим по результатам аутопсии офицеров. Ждем, когда доктор вернется в мир живых и вменяемых. Ну или у второго проснется совесть, и он вернется на родину, когда она в нем так нуждается. Нужно описать место и открыть дело. Кто-нибудь из следователей остался в живых?» — обратился я к задумавшемуся над чем-то Егору. Тот встрепенулся и тряхнул головой, приходя в себя. «Два стажера», — сверялся он со списком. «Никто с нами из следственного больше не связался, но там и работало всего 8 человек». «Рыжов?» — я посмотрел на список, где практически возле каждой фамилии сотрудников стояла красная галочка. «Числится погибшим, но опознания еще не было», — Егор покачал головой. «Мы работаем над списком с Леонтьевой Тамарой. Она смогла достать из своего отдела бумажные копии списка всех сотрудников. Пока все это не слишком радует». «Значит, следователя у нас нет», — подытожил я, доставая телефон и набирая номер Вишневецкой. «Дима?» — раздался в трубке удивленный голосок. «Чем занимаешься?» — спросил я, выходя из кабинета Громова вместе с Егором, накладывая на дверь запирающие чары. «Никому не следует пока сюда входить». «Я собираю вещи», — замявшись, ответила Ванда. «Хочу уехать в Тверь к родителям, насовсем. Там я не смогу причинять никому серьезного вреда. У моих родных достаточно денег, чтобы заново отстроить магазинчик, если я его случайно взорву». «Хватит маяться дурью», — рявкнул я так, что Ванда на том конце пискнула что-то неразборчивое. «Ты чувствуешь себя виноватой? Значит, соберись, выходи на работу и начинай все исправлять. У меня нет ни одного толкового следователя. Считай, что я назначил тебя на новую должность». «Но я...» «Ванда, ты все еще работаешь на СБ, и я, твой непосредственный начальник, отдал тебе приказ. У тебя 30 минут, чтобы добраться до места своей работы и приступить к описанию места преступления». Я положил трубку и устало прислонился к стене. «Ты не слишком жестко с ней?» — спросил у меня Дубов, сбрасывая чей-то звонок. «Нет, по-другому в этой ситуации нельзя, тебе ли не знать». Я провел рукой по лицу. «С кем ты так сильно не хочешь говорить?» Я кивнул на вновь зазвонивший телефон. «Из дома звонят. Я с ними вчера разговаривал, так что они знают, что со мной все в порядке. Освобожусь, тогда перезвоню», — нахмурился Егор, пряча телефон в карман штанов. «Я пойду на второй этаж, узнаю, как дела». «Хорошо. А мне нужно пока сделать несколько важных звонков».